бить кедровое масло. Не пошел в завод, перевел попусту Петруха заготовленный орех, а толку не добился. Или мастер оказался плохим, или в самом деле в орехе масла не было. Сжег со злости Петруха завод. Но это не разорило его. Богатства хватало. Не убывает оно, а растет. Неудачи только дразнили, толкали на новое предпринимательство. Взять себе. И уже поговаривали рубахинские богатеи, хотя и в шутку пока, что придется им всем скоро пойти в батраки к Петрухе. Заговорили о Петрухе в городе. Кое в чем он встал на пути уже и Василеву, скупил на речке Рубахиной все водяные мельницы и еще построил две новые, поставил со стороны самых хлебных деревень барьер на пути, не проведет в город зерно крестьянин мимо его мельниц, смерит здесь. Да еще слух распустил в народе, что Василевская паровая мельница зажигает зерно, не дает тонкого помола. Иван Максимович взбесился, решил договориться с Петрухой по-честному, послал за ним зимой в Каршове нарочного. Отказался Петруха, не поехал. Сказал: «У меня есть свои кони, и поболее их, чем у Василева. Когда мне надо будет к нему, я и сам приеду». Далеко позади осталась заимка Петрухи. Дарья еще прибавила шагу, смеркалась. Она любила в такие прохладные сумерки шагать быстро. Снаружи лицо холодит ветерок, а изнутри к нему приливает жаркая кровь. Впереди залаяли собаки. Это уже в Рубахиной. Из-за поворота навстречу Дарье крупной рысью выбежал конь, запряженный в таратайку. Дарья узнала седока, Петруха. Он также издали еще заметил Дарью и, подъехав ближе к ней, круто осадил коня, поставил его поперек дороги. «Ну, как живешь, синеглазые?» Дарья, не повернув головы к нему, прошла мимо. «Живу хорошо». Петруха завернул коня, шагом поехал вслед за нею. «На пашнях мы ведь соседи с тобой. А чего же никогда не зайдешь, синеглазая?» «Незачем заходить. Все есть у тебя. Нет, так люди дадут. А у меня попросить не хочешь?» «Нет, не хочу». «Гордая ты. Люблю, когда гордые кланяются. Мужик твой не в счет, култышка». Дарья остановилась. Синие глаза ее горели откровенной ненавистью. «Слушай, Петруха», — сказала она. «Не Петруха, а Петр Иннокентьевич». Он слегка наклонился к ней. «Слушай, Петруха, чего тебе от меня надо?» Он посмотрел на нее прищурясь. «Хороша ты, бабы, и лицом, и статью своей, всем хороша. А не нужна ты мне вовсе. Не за этим тебя всякий раз останавливаю. Гордость твою сломить хочу». «Тебе какое дело до моей гордости?» — резко сказала Дарья. «У тебя своя дорога, у меня своя. Кто ты, чтобы мне приказывать?» «Никто». Петруха коротко натянул вожжи. «А хочу и приказываю. Чтобы я тебе кланялась, скачи от меня прочь, не то глаза твоему коню серпом выколю». «Ишь ты, какая занозистая!» — спокойно протянул Петруха. «Но ничего, все равно поклонишься, скоро поклонишься. Не прощаюсь с тобой». Посмеиваясь, он шевельнул вожьями, сделал большой круг по полю и поехал прежней дорогой. Глава 10. Дарья вошла к себе в избу и обрадованно вскрикнула. За столом на угол с Еремеем сидел Порфирий. Она с самой ранней весны не видела его, с тех пор, как он приходил с Клавдией помочь ей раскорчевать новую полоску земли. Встреча сейчас Дарья Порфирия впервые после того, как он вытолкнул ее из-под ложащейся на земь вершины дерева, и не узнала бы, так он изменился. Только ровно бы глаза остались прежние, тот же быстрый, ищущий взгляд. Остыжен был Порфирий теперь аккуратно, с пробором на бок. Борода выбрита начисто, а усы закручены вниз. Лицо от этого посвежело, стало не таким изможденным, худым. Одежду себе Порфирий справил, целиком переняв все от Вани Мезенцева.